Кеша – мужик. Воздух приземист, дождь пошутил и исчез, зонтики пляшут вдогонку. Воздух, как голубь, медлителен и хлопотлив, солнце – желтая елка. День пробежал и исчез, рыба улицы воздух глотает, гулка. История эта может показаться совершенно фантастической и закономерна. Мы с Аллой долго думали, что главный герой ее шутит, разыгрывая длинный моноспектакль на тему «А у нас в квартире кошка родила 5 котят». Нет, собственно, шутит не главный герой, а главный рассказчик. Герой, правда, тоже был очень разговорчивый, но больше на отвлеченные темы. Орал «Дудаев мужик» — это были еще те времена. «И Кеша тоже мужик». А иногда тихо и вдумчиво читал «Отче наш». Ти, що и си на небесах. Николаев был всегда город весьма военизированный. Статус закрытого города стягивал к нему, кроме строящих боевые корабли, судостроительных заводов, разные военные части, которые считалось желательным спрятать от туристов. Радары, системы противоракетной обороны, завод по обслуживанию тяжелых ракетоносцев морской авиации, в гранитных толщах подземный город 48-й армии ракетных войск стратегического назначения, бригада морских котиков и другие. В том числе и спецподразделения воздушно-десантных войск, а именно отдельная аэромобильная бригада ВДВ быстрого реагирования. Сохранилась она до сих пор, только сменила место расквартирования. Ее бойцы участвуют во всех миротворческих операциях ООН за рубежом. Примечание. ВДВ. Воздушно-десантные войска. Конец примечания. Бригада ВДВ располагалась в прекрасно оборудованном военном городке в пригороде Николаева, Большая Корениха, над разливом Бугского лимана, в нескольких километрах от нашей Богдановки, и окормлялась нашим же приходом. Окормление в основном заключалось в присутствии батюшки на трибуне в день ВДВ и в окроплении флага и бойцов святой водой в момент присяги. Более серьезное участие в жизни подразделения организовать не получалось из-за бесконечных реорганизаций, смены руководства, перемещений части с места на место. Это было начало 90-х годов. Тем не менее, от того времени у меня остались самые добрые воспоминания о встрече с людьми смелыми и сильными, людьми чести. Особо дружеские отношения у меня сложились с прапорщиком Арестом, с полковником Андреем Вихревым и с его замечательной женой, капитаном ВДВ Наташей. Отношения эти протянулись на многие годы и после увольнения с действительной службы, и прервались только с их отъездом. Как я уже упомянул, в середине 90-х бригада ВДВ была передислоцирована в другой район Николаева, в военный городок бывшей бронетанковой дивизии. Территорию военной части в Коренихе передали полку Национальной гвардии. Национальная гвардия – это армейские подразделения, формировавшиеся в основном на базе ВДВ и спецназа, выведенные из подчинения Министерства обороны и переданные под прямое руководство президента страны, то есть своего рода элитные внутренние войска. Командиром формируемого в Николаеве полка Национальной гвардии был назначен полковник Горелов Юрий Александрович, боевой офицер, афган, человек не только сильный офицерским духом, но и глубокий, интересный собеседник, надежный друг. Со временем с ним и с его женой Лилией мы сдружились довольно близко, ездили друг к другу в гости, общались. Так вот, немалая доля этого общения состояла из сферических рассказов про похождение Кеши. Правда, самого Кеши мы так и не видели. Юра и Лили – одесситы, их основное жилье, квартира, находится в Одессе. Нам же туда так и не случилось попасть. Но то, что Кеша – личность реальная и историческая, мы в конце концов узнали достоверно. Не только из рассказов супругов Гореловых, но и из показаний очевидцев. Нам даже предлагали взять на воспитание Кешиного сына, но как-то не сложилось. Так вот, Кеша спустился с неба. Случилось это так. Жаркое одесское лето. Густой покой южной сиесты. Середина дня. У окна пятиэтажного дома – за стареньким письменным столом сидит девушка Лена и сонно смотрит в раскрытую тетрадь конспектов. В горячем воздухе чуть заметно покачивается штора, Рама окна, тополь за окном, рябит крыша пятиэтажки напротив. Тишина и неподвижность. И вдруг, словно материализовавшись из плотного сгустка неподвижного воздуха, в открытую форточку окна резко, шумно и хлопотливо влетает попугай. Кажется, из породы волнистых, но какой-то особо крупный. Или это так кажется в мареве жары? Девушка Лена с недоумением и отчасти опаской смотрит на гостя. Тот расположился на настольной лампе прямо перед ее лицом. Держит себя важно, даже спесиво, посматривает строго, неодобрительно. Лена осторожно протягивает ладонь. Попугай наклоняет голову, глядит на Лену еще строже, перепрыгивает на ладонь и громко произносит «Угу». Девушка вздрагивает, но попугай, переступив тонкими лапками, с ладони не слетает. «Так», — говорит он еще строже и громче. Лена понимает, что ей нужно что-то предпринять. Как обращаться с попугаями, она не знает. Опыт общения с пернатыми ограничивается бройлерами, но, кажется, это не совсем тот случай. Тут Лена вспоминает, у ее подруги Оксаны Гореловой дома в клетке живет попугайчик. Выход найден, и строгий гость, безо всякого с его стороны протеста, водружается в обувную коробку. В коробке он громко скребется, напоминая ночные кошмары с мышами, но хотя бы молчит. Вечер. Семья Гореловых рассматривает странного гостя. По всем внешним признакам, это голубой волнистый попугайчик, но раза в два крупнее, чем обычный. Нужно дать ему имя. Пусть будет Ара. Почему Ара? Ара — это такие большие попугаи, как индюки. Лучше пусть будет Кука. Лиль, ну ты даешь. Что за дурацкое имя, Кука? Где ты слышала такое? Ты посмотри, какой он большой. Кука, тоже мне скажешь. А вот Ара ему как раз подходит. Именно потому, что большой. Не индюк, конечно. Но для волнистых, сравни с нашим, гигант. Да мы же ему не породу определяем. Ара звучит гордо. Пап, мам, давайте я вас помирю. Назовем попугайчика Кара, среднее между Ара и Кука. Ну как? Да Кеша я, Кеша, Кеша, Кеша я. М? Ты слышала? Да, а ты? Что а ты? Это ведь я тебя спрашиваю. Кто это говорил? Это он говорил? Кеша я. «Кеша я!» «Он Кеша!» «Кеша я, Кеша!» «Кеша любит зернышки!» «Кеша любит травку!» «Кеша любит клубничку!» «Кеша любит семечки!» «Кеша любит морковку!» «Кеша любит черешню!» И так продолжалось, по словам Юры, довольно долго. Кеша перечислял все ингредиенты своего меню, особо вкусной составляющей повторял по многу раз. Так Кеша вошел в семью, сознательным и правомочным ее членом. Со временем Гореловы многое узнали о привычках Кеши, а также кое-что о его биографии. Из привычек главной была свобода. Кеша не переносил длительного заточения в клетке, то есть он в клетке ночевал и вкушал пищу, а остальное время предпочитал сидеть на карнизах штор и драть обои. Иногда, впрочем, позволял себя запирать, но очень ненадолго. Вскоре начинал так пронзительно орать и биться о прутья, что не выпустить его было невозможно. После чего он немедленно успокаивался и благодарил поклонами. Еще Кеша очень любил женщин, более всего женщин попугайного племени, но и вообще женский пол вниманием не оставлял. Ну а биография у Кеши была, судя по всему, непростая, весьма экзотическая биография. Если и не пиратская, то уж во всяком случае морская. Похоже, что его предыдущим владельцем был какой-то капитан, офицер торгового флота. В рассказах Кеши часто проскальзывали морские термины, корабельный жаргон, название стран. Что-то вроде «Бим-бом-брамсель» в современном варианте. Кое-что Кеша рассказывал о жизни семьи капитана. В семье было неблагополучно. Тихая, видимо, супруга упоминалась редко, а вот о детях разговор шел постоянно. «Ванька опять кололся, Марьянка не ночевала дома». «Марьянка напилась где-то, Ванька не ночевал дома» и так далее. Печальная картина. Но воспоминания о прошлой жизни все реже посещали Кешину голову. Кеша был занят другим, ему было не до воспоминаний. Кеша увлекся телевизором. Часами Кеша просиживал перед экраном, явно отдавая предпочтение передачам научно-популярным и информационным. Во время же просмотра художественных фильмов, а особенно сериалов и почему-то комедий, он совершенно откровенно скучал. В конце концов начинал протестовать, прыгать по телевизору и верещать. Так он требовал переключить канал. В случае же тщетности усилий обижался, надувался и отправлялся отсиживаться в клетку. А еще Кеша, увиденное по телевизору, комментировал. Особенно горячо он комментировал последние новости. То президент дурак, то известная актриса опять дома не ночевала. Из публичных же лиц особенно полюбился Кеше мятежный генерал Джохар Дудаев. «Дудаев мужик! Дудаев дает!» – орал Кеша каждый раз, когда по ящику показывали Чечню. Как-то возбужденный своим активным участием в Кавказской войне, Кеша после многократных восклицаний «Дудаев мужик! Дудаев бандит! Дудаев мужик!» отчетливо добавил «Кеша тоже мужик!» Эта мысль ему настолько понравилась, что в дальнейшем Кеша во все политические разговоры обязательно вставлял «Дудаев мужик! Кеша тоже мужик!» Но круг интересов Кеши войнами не ограничивался. Он вообще довольно активно познавал мир и, выхватывая из передач целые фрагменты текста, их вполне отчетливо повторял, да еще со своими ремарками. Фрагменты могли быть удивительно пространны. Как-то несколько дней подряд Кеша внимательно просматривал передачу, в которой малышей учили читать молитву «Отче наш» на украинском языке. В конце концов он текст запомнил и обстоятельно, четко, хотя и тихо, прочитал молитву «Изумленной Лили», что впоследствии повторял неоднократно. Нужно сказать, что выученные фразы Кеша обычно запоминал ненадолго. Если он эти звукосочетания не слышал регулярно, или если его не просили их повторять, а повторял он с удовольствием, стоило произнести одно-два первых слова, то за пару недель или месяц они из памяти выветривались. Если же фразы повторялись, то предела Кешиной памяти, казалось, не было. Как-то Лиля вычитала, что рекорд запоминания слов животными, рекордсмены попугаи, кажется, именно Ара, до 130. Горелого решили составить словарь языка Кеши. Взяв алфавитный блокнот, они стали внимательно вслушиваться в Кешины тирады и, разбивая их на слова, записывать. Эллочку-людоедку побили как ребенка в течение 5 минут. И не только Эллочку. Уже в первый день количество записанных слов превысило абсолютный попугайный рекорд. Гореловы сами испугались этого факта, пригласили на консилиум знакомых. Те, выслушав Кешу, проверили соответствие произнесенных слов и записанных и развели руками. Кстати, с одной из свидетельниц Кешиных выступлений я позже встречался. Она полностью подтвердила все рассказы Гореловых. Добавила только еще такой нюанс. Кеша оказался стеснительным. При незнакомых людях он хотя и разговаривал многословно, но тихо, что-то бормоча себе под нос. Впрочем, если прислушаться, то смысл был вполне внятен. Когда же Кеша к человеку привыкал, и не только к семье Гореловых, но и к их друзьям, которых Кеша держал за своих, то говорил в полный голос, иногда перекрикивая даже собеседников и телевизор. Ну а словарь в конце концов забросили. Когда зафиксированный словарный запас превысил 350 единиц, стало понятно, что кодифицировать язык общения Кеши невозможно, ибо тот не имеет предела в меру обычного человеческого общения. Всех рассказов про Кешу припомнить невозможно. Каждый раз, приезжая из Одессы, Юра выкладывал новые порции историй и анекдотов. Но более всего в памяти остались те случаи, когда Кешины выступления были не просто забавны, но таким образом совпадали с обстоятельствами, что создавали иллюзию его сознательной реакции на происходящее. В комнате происходит разговор на повышенных тонах с бабушкой, выясняются какие-то бытовые проблемы. Кеша слушает, и вдруг, вклинившись в паузу разговора, выдает. «Бабушка, что ты ломаешься, как блюдечко? Иди на кухню, жарь блинчики!» Причем Лили говорила, что понятия не имеет, откуда взялось выражение «ломаешься, как блюдечко». Они его не употребляли и до того никогда не слышали. Вечером Юра крепко по-нашенски отметил с друзьями какое-то радостное событие. Детали возвращения домой не помнит. Тяжелое утро выходного дня. Поздно, жарко, веки склеены гумиарабиком. В сухом скрипучем рту, по меткому выражению, словно эскадрон ночевал. Голова пульсирует красно-черными пятнами боли. Усилием воли Юра расклеивает глаза и пытается сфокусировать зрение. Ближайший предмет оказывается пугающе неожиданным. Еще один глаз, но круглый, черный в синем обрамлении, пристально заглядывающий в воспаленный зрачок страдальца. Хрусталик глаза нервно дергается, настраиваясь на странный объект. Объект несколько удаляется и, становясь более резким, превращается в сидящего над головой на спинке кровати попугая. Попугай, наклонив голову, строго рассматривает поверженного Горелого. Горелов рассматривает попугая. Вдруг попугай открывает пару раз рот, издает крякающий, словно откашлявшись, звук и участливо спрашивает. «Что, нажрался вчера? Головка болит. Таблеточку дать?» Юра ошалело смотрит на попугая и тянется рукой к бутылке с водой. День начался добрым словом. Обычный день в квартире Гореловых, пятница. Юра в Николаеве на службе должен приехать вечером. Оксана приболела, пошла в поликлинику, при ведомственной больнице. К Лиле в гости зашла подруга, спросила, где Оксана. Оксана неважно себя чувствует, сейчас в больнице. Разговорились о том о сём, о женском. Под настроение открыли бутылку шампанского, выпили по бокалу, развеселились. Пора было выходить из дому, куда-то идти по делам. Смеются. «Ну, Лилька, мы с тобой даем, так и спиться можно!» Такие вот разговоры. А Кеша сидит на своем карнизе и внимательно слушает. Лиля с подругой ушли, а тут неожиданно рано приезжает Юра. Открывает ключом дверь, заходит. «Эй, кто-то дома есть? Лиля, Оксана, где все?» И тут ему с карниза печальным голосом сообщается. Лилька спилась, Оксанка в больнице. Юра упал на стул в прихожей. Мобильников тогда еще не было. Ну, а наиболее впечатляющий, пожалуй, эпизод, хронологически последний из запомнившихся. Со временем Кеша к клетке попривык и не возражал, если его, спасая обои, закрывали на более-менее продолжительное время. И вот Лиля, обращаясь к Кешиной сознательности, решила научить его проситься полетать. Для этого придумала стишок, а стишки Кеша по понятным причинам запоминал лучше всего. «Раз, два, три, четыре, пять, Кеша хочет погулять». И вот такой диалог получился. «Кеша, запоминай. Раз, два, три, четыре, пять, Кеша хочет погулять». «Раз, два, три, Кеша хочет погулять». «Неправильно». «Раз, два, три, четыре, пять, Кеша хочет погулять». «Раз, два, три, Кеша хочет погулять». «Кеша, повторяй правильно». «Раз, два, три, четыре, пять, Кеша хочет погулять». «Что ты меня путаешь?» Обалдевшая Лиля потеряла дар речи, а Кеша остался при своем. Когда он хотел, чтобы его выпустили, то орал из клетки: «Раз, два, три, Кеша хочет погулять». Кстати, насчет погулять. Я уже упоминал, что Кеша был большой женолюб, и женщины его любили взаимно. Они неслись от него, постоянно откладывая крохотные яички и высиживая крохотных кешевичей. Чтобы удовлетворить страстную Кешину натуру, пришлось завести для него гарем. В конце концов, кроме Кеши и их старого жильца-попугайчика, в доме поселились еще три юные и нежные попугайчихи, чье сердце и тело принадлежали Кеше. Производство волнистых попугайчиков в семье Гореловых было поставлено на поток. Впрочем, с благоустроением Кешиного потомства проблем не возникало. Друзья, знакомые, знакомые знакомых стояли в очереди за птицами столь благородной крови. Хотя, нужно сказать, никто из Кешиных потомков, насколько мне известно, его экстраординарных способностей не унаследовал. Между прочим, Кешины пристрастия не ограничивались попугайным племенем. Несмотря на строгое отношение к бабушке, Кеша в ней видел не только изготовителя блинчиков, но и женщину. Он неоднократно садился на ее руку, совершая при этом резкие мужские движения, показывающие стремление зачать от руки потомство. Бабушка такого внимания стеснялась, но, как кажется, была им отчасти и польщена, что выражалось в тайном подкармливании Кеши вредными для желудка сладостями. Ну что же, невозможно обойти вопрос, как относиться ко всем этим чудесам, если не считать их фантазией. А я еще раз заверяю, что все рассказанное – правда, не считая разве что мелких бытовых деталей, в которых память могла подвести. Как я отношусь? Никак. История Кеши, конечно, удивительна и не укладывается в рамки наших представлений об окружающем мире. Ну и что? Объяснения могут быть разные. Мутации, например. Помните о нестандартных габаритах Кеши? Или таинственные пути сознания? Или массовое помрачение рассудка? Или что-то неизученное? Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Мало ли что. И важно ли это? История с Кешей не претендует на какую-либо значимость и не требует каких-либо выводов. Просто это не только забавный, но и светлый момент жизни. И слава Богу! В конце 90-х, в период очередных государственных реорганизаций, Национальную гвардию расформировали. Юра Горелов ушел в отставку, благо возраст, да еще афганские фронтовые давно это позволяли. Семья его окончательно осела в Одессе. Мы же, несмотря на географическую близость, в Одессе почти не бывали. Юра навещал нас раза 2-3, как-то привозил вещи для детского дома. Тогда Кеша был еще жив и бодр. Сегодня не знаю, вряд ли, прошло с тех пор уже лет 8. А последний раз весточку от Горелова мы получили в 2006 году. К сожалению, одностороннюю. Летом того года случилось мне участвовать в телевизионной программе, посвященной Дню защиты детей. Прямой эфир. Слушатели звонили в студию, задавали вопросы. Ассистентка записывала. В одной из записок был не вопрос, а сердечный привет от семьи Гореловых. К сожалению, без указания координат связи. Интересно, в Царстве Небесном, как известно, от земного рая отличном, но вот чем именно? Будут ли звери? Будут ли там с нами верные друзья? Собаки, теплые ласковые котики, травоядные львы, вальяжные крокодилы, мудрые обезьяны и говорливые попугаи? Возможно, да. Могу представить себе тогда Кешины выступления. Пернатый Демосфен, Цицерон, Златоуст, Гундяев. Заслушаемся, благо времени будет достаточно.